Ведь в государственные архивы попадают далеко не все бумаги. Кроме того, архивы можно подчистить в угоду тем или иным руководителям. А из свидетелей, из участников событий не вычистишь то, что они видели, что сами творили. Итак, солнце еще не скрылось за горизонтом, когда я вышел из дома и вместе с товарищем направился к месту встречи. Расстояние-то прогуляться 30 минут. Было это в мае, когда деревья уже оделись листвой, и погода стояла ровная, теплая, с долгими светлыми зорями. Точно в назначенное время свернул на тропинку и увидел человека, сидевшего, подстелив газету, на стволе поваленного старого дуба. Не сразу он заметил меня, и в течение нескольких секунд, приближаясь, я имел возможность разглядывать его. Китель цвета хаки с отложным воротничком и накладными карманами, какие носили еще до войны, был несколько великоват ему, особенно ворот. Похудел, усох, значит, старик. Брюки галифе заправлены в хромовые сапоги с узкими голенищами. Наверное, нелегко в таком возрасте наклоняться, натягивать сапоги. Но привычка, как говорится, вторая натура. Или сырость опасался в весеннем лесу. Голова непокрытая и совершенно седая. Даже не седая, уцелевшие еще волосы успели не только побелеть, но и пожелтеть, особенно на висках, где, собственно, и не волосы были, а редкий желтоватый пушок. Только брови сохранили еще темный цвет. Кустистые брови с изломом выделялись на восковом, в глубоких морщинках лице, придавая ему хоть какую-то живинку. Он покойником выглядел бы, если бы не эти темные брови, да еще глаза, глянувшие вдруг в мою сторону. Блеснули они молодо, заинтересованно. Любопытство и даже тревогу увидел я в них. Но взгляд тотчас погас, глаза словно остекленели, стали деловито равнодушными. Старик умел владеть собой. Когда поднялся мне навстречу, на лице его была приятная, но все же казенно заученная улыбка. Рост он среднего, если учесть, что годы давили на плечи, заставляя изрядно сутулиться, то в расцвете сил он был, вероятно, не ниже 175 сантиметров, по себе прикидываю. Имел хорошую строевую выправку, которая угадывалась в нем даже теперь. Прямой, с едва заметной горбинкой нос, горделивая посадка головы, тонкие длинные пальцы, манера держаться с чувством собственного достоинства, никоим образом не унижавшим собеседника, все это выдавало в нем аристократа, получившего хорошее воспитание. Я сразу понял, что человек этот благороден, по сути своей. Он не способен искать личную выгоду, выкручиваться. Ненавижу это мерзкое слово, выражающее столь же мерзкое поведение. Такие, как он, до конца отстаивают то, что считают справедливым, но никогда не унизится до того, чтобы добиваться успеха беспринципно, любой ценой, любыми средствами. Как он только уцелел в наше время, этот старик, как прошел сквозь страшные бури нашего жестокого века, которые ломали тех, кто не гнулся. Еще ни одного слова не было сказано между нами, а я уже проникся уважением к Николаю Алексеевичу, хотя мысленно повторял себе, что нельзя поддаваться первому ощущению. Пожал костлявую, невесомую и чуть вздрагивающую руку. Рад вас видеть. Спасибо. И коль скоро инициатива принадлежит мне, позвольте сразу, без разведки, боем перейти в наступление. С улыбкой ответил он. Разведка, конечно, уже проведена. И агентурная, и войсковая, безусловно, кивнул Николай Алексеевич. Подготовка была тщательная. Суть в том, — понизил он голос, — что мне пришлось долгие годы, очень долгие годы, работать с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И не просто работать. Мы были друзьями, я пользовался его полным доверием. Время от времени делал заметки. Чаще всего очень короткие, о чем теперь сожалею. Кое-что удалось вспомнить и записать в последние годы. Сохранились некоторые документы, способные пролить свет. Было заметно, что старик волнуется. Ему не хватало воздуха. Хотел взяться сам. Поздно, силы не те. И талант нужен. Он умолк, стараясь справиться с дыханием. Молчал я, вникая в услышанное. Что это, писательская удача, которая выпадает далеко не каждому? Великое ли счастье для меня, или наоборот, то испытание, которое собьет с избранного творческого пути, уведет в неизведанные непролазные дебри? Но я всегда руководствуюсь правилом. Лучше пожалеть о сделанном, чем о не сделанном. «Извините, мне трудно», — продолжал между тем Николай Алексеевич. «Слишком долго я носил все это в себе. Но пришел срок. И вы, Владимир Дмитриевич, тот человек, которому я полностью доверяю. Полностью верю в вашу порядочность. Мне говорили, что вы из тех, на кого можно положиться. Этим я обязан генералу Белову, не одному лишь ему. Знаю, как вы работали с Семеном Михайловичем. Он говорил. Но суть не только в этом. Я считаю, что ваш роман «Неизвестные солдаты» — самая правдивая книга о минувшей войне. По охвату событий, по достоверности, ей нет равных. Прошу читателей простить, это не мои слова, и я обязан их привести здесь, чтобы ясно стало, почему выбор Николая Алексеевича пал на меня. Особенно справедлива и важна та идея, тот взгляд на события, который пронизывает книгу. Роль народа. Считаю эту идею единственно правильной. Сие и предопределило обращение к вам. Есть, правда, еще одна причина. Преодолев небольшую паузу, продолжал собеседник. Но это уже личное. Об этом скажу потом, если будем работать. Приятно слышать. Но давайте уточним, чем я способен помочь. Передам вам все материалы, записи, наброски. Расскажу, что смогу. А вы поступайте, как считаете нужным. Только чтобы не пропало. Пишите очерки или документальную повесть. Это не должно умереть вместе со мной, понимаете? Вот Белова нет, а дела его прозвучали. Здесь же более высокая, самая высокая ступень. Не сорваться бы, не сфальшивить. «Понимаю», — сказал я. «Понимаю прежде всего свою ответственность, если возьмусь. Но ваши условия, ваши требования. Их два. После меня останется единственный близкий мне человек. Ему жить. Ей жить дальше», — жестко поправил себя Николай Алексеевич. «Нужен такт, чтобы моя откровенность не коснулась ее, не повредила бы ей. Можете быть спокойны. Благодарю. И еще. Сколько вам потребуется времени на работу?» «Не знаю. Ну, года три, как минимум». «Хорошо», — кивнул Николай Алексеевич. «Ровно через 3 года вы вернете все бумаги мне, Или тому, кто обратится к вам от моего имени». «Все бумаги», — повторил он, — «из тех же соображений. Слово чести. Вполне удовлетворен. Однако поймите меня правильно. Где гарантия, что записи достоверны, что бумаги, документы не фальсификация? Я даже не знаю, настоящим ли именем назвались вы. А я не настолько молод, чтобы тратить годы на работу, которая, извините, может оказаться сомнительной». «Закономерное беспокойство», — удовлетворенно, с чуть заметным оттенком снисходительности, произнес Николай Алексеевич. В достоверности вы убедитесь, едва возьметесь за бумаги. Они скажут вам сами за себя. Но я предвидел ваши сомнения. Мы вместе встретимся с человеком, которого вы знаете. С кем? С Георгием Константиновичем.